Перед отъездом на войну Наполеон оставляет организованную машину самодержавия своим министрам, требуя от них, чтобы они обеспечили порядок, пока он будет воевать с коалицией европейских держав. Но еще за месяц до отъезда Наполеона, в апреле 1800 года, Фуше открыл и доставил первому консулу неопровержимые доказательства существования в Париже англо-роялистского агентства, находящегося в прямых сношениях с двумя принцами Бурбонского дома, бывшими в эмиграции, родными братьями казненного при революции Людовика XVI. Это были Людовик, граф Прованский, и Карл, граф Артуа. Роялисты совершенно откровенно делали ставку на захват власти при помощи англичан и других интервентов. Что англичане тоже, в свою очередь, делают ставку на французских роялистов, которые готовы были на какие угодно экономические и политические уступки в пользу английской торговой и промышленной буржуазии, лишь бы только добиться реставрации бурбонов, Бонапарту было ясно уже с января 1800 года, когда на его предложение начать мирные переговоры король английский Георг III ответил прямым формальным советом восстановить на французском престоле бурбонов. Первый консул окончательно утвердился в мысли, что одна из серьезнейших задач борьбы внутренней — это беспощадная расправа с изменниками-роялистами, а самая главная задача борьбы внешней — упорная война с Англией. Фуше были отданы соответствующие приказы по борьбе с активными роялистами, деятельное их выслеживание, аресты, судебное преследование. Наполеон очень часто повторял слова, выражавшие крепко сидевшую в нем мысль. Есть два рычага, которыми можно двигать людей — страх и личный интерес. Под словом «личный интерес» он понимал не только денежную корысть в точном смысле слова, но и честолюбие, самолюбие, властолюбие. Как же действует на роялистов? Можно ясно подметить, что относительно этой категории своих врагов Наполеон действовал попеременно в разные периоды по-разному. В одну полосу террором, в другую привлекая их милостями, должностями, деньгами. Теперь весной 1800 года, спеша к действующей армии, он не имел времени применять какие-либо иные средства к изменникам, кроме беспощадного террора. Другая главная задача — война с Англией. Должна была, как и до сих пор, вестись не у английских берегов, перед лицом могучего британского флота, а на европейском континенте, против союзников Англии, в первую очередь против Австрийской империи. Уезжая на войну 8 мая 1800 года, покидая Париж в первый раз после государственного переворота, Бонапарт отдавал себе полный отчет, что дальнейшая судьба его диктатуры над Францией зависит в полной мере от результатов начавшейся кампании. Или он снова отвоюет у австрийцев Северную Италию, или коалиция интервентов опять появится у французских границ. Глава 6. Маренго. Упрочение диктатуры. Законодательство первого консула. 1800-1803 годы. Наполеон обыкновенно не вырабатывал заранее детальных планов кампании. Он намечал лишь основные объективы, главные конкретные цели, хронологическую, приблизительную, конечно, последовательность, которую должно при этом соблюдать, пути, которыми придется двигаться. Военная забота охватывала и поглощала его целиком лишь в самом походе, когда ежедневно, а иногда ежечасно, он менял свои диспозиции, сообразуясь не только со своими намеченными целями, но и с обстановкой, в частности, с непрерывно поступавшими известиями о движениях врага. У него было правило, которому он всегда неизменно следовал — не считать неприятеля глупее самого себя, пока его не испытал на деле, предполагать с его стороны не менее разумные поступки, чем в данном положении совершил бы он сам. Перед ним была сильная, прекрасно снабженная австрийская армия, занимавшая Северную Италию, откуда в предыдущем году Суворов вытеснил французов. Но Суворова уже на этот раз с австрийцами не было, а этому Наполеон придавал колоссальное значение. Он знал, что на этот раз Россия уже не участвует в коалиции.